«Это черепаха», — хихикнула Титанида, и указала на реку. Там, из воды, у самых камышей на странную четверку пялились трое хорошеньких девчонок. «Это еще что за?» — пробормотал недавний рыбак. «Это русалки», — любезно объяснила Ри. «Русалки. Час от часу не легче. А как же черепахи? Нужно уметь видеть. Потомки океана не любят открываться кому попало. Может, это они и открыли проход?» — предположил Рос. «Да нет», — отмахнулся Ип. «Они слишком слабы и глупы для этого. Хотя вполне может быть, что им отвели определенную роль. Рассказывай дальше». «Контрабандисту понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Я разозлился, выматерился и ударил удилищем по воде. А потом появились вы». «Понятно», — сказал Ип. «А мне не все понятно», — возразил Мен. «Если ему никто ничего не подсказывал, то получается, это было совпадение. Вы верите в такие совпадения? Я нет». «Это явно не совпадение», — терпеливо пояснил Ип. «Мне просто понятно, что Алекс слепое орудие. Поэтому давайте не терять времени, навестим Коя и убираемся отсюда, пока кое-кто не передумал». Главный из титанов задумчиво посмотрел на воду. «Вон там недалеко есть мост», — услужливо подсказал Александр. «Обойдемся», — буркнул титан. Он провел рукой по воздуху, словно разглаживая песок, и по воде прошла крупная волна, этакая цунами в миниатюре. «Как магия?» — поинтересовалась Титанида. «Испоганили мир, совсем плохо с магией», — ответил Ип и продолжил свои действия. «Такое Алекс видел только в фильмах». Титан развел руки в стороны, и воды реки также разошлись в разные стороны. Обнажилось покрытое толстым слоем ило дно. Рачки и другие речные обитатели копошились на дне, не понимая, свидетелями какого чуда они только что стали. Стена воды по правую руку титана стала расти, грозясь выплеснуться вскоре из берегов. По левую же сторону речка быстро мелела. В той стороне, как раз возле камышей, притаились русалки. Они возмущенно запричитали. «Быстро на тот берег», — отдал приказ Ип. «Я долго не удержу воду, силы не те, здесь грязь», — пробормотал Мен и показал новое чудо. Ил вдруг затвердел, будто не один день жарился на солнце. Тогда титан смело на него шагнул. Следом пошла Титанида и ее верный спутник Рос. «Тебя долго ждать?» — нетерпеливо спросил Ип, с явной натугой держа все подымающуюся стену воды. Контрабандист понял, что он никогда не простит себя, если пропустит то, что должно произойти дальше. Он быстро побежал на другой берег, с опаской поглядывая на бурлящую всего в каком-то метре воду. И пошел следом, широко расставив руки и почти касаясь правой, водной круговерти. Когда он взобрался на противоположный берег, то с явным облегчением опустил руки. Стена воды обрушилась вниз словно с водопада. Русалки уже не просто причитали, они были взбешены. И в адрес титанов полетели ругательства и угрозы. Но, как заметил проводник, водным обитателям все же удалось немного удержать поток воды, сделать обвал более плавным. Хотя все равно, до недавнего сонные воды небольшой степной реки вели себя как настоящий горный поток. «Пошли», — поторопил человека титан. Небольшая группа из человека и четырех бывших божеств подошла к подножию камней. «А если охрана нагрянет, вы что-нибудь с ними сделаете?» — поинтересовался проводник. «Они ведь наверняка слышали, как обрушилась стена воды». «К охране этого святого места у нас почет и уважение», — отозвался Мен. «Но я думаю, они прекрасно понимают, что сейчас сюда лучше не соваться». Ип, не обращая ни на кого внимания, водил руками по воздуху, чуть в стороне от камней. «Что он делает?» — шепотом поинтересовался Алекс. «Подземного демона вызывает», — так же тихо ответила Ри. «Подземный демон?» — свидетель чудес уже почти перестал удивляться. «Этот еще зачем здесь понадобился? Он должен помочь нам пройти в усыпальницу Коя, иначе придется разбросать все эти камни, а нам не хотелось бы осквернять святое место». Вызывание демона заняло довольно много времени, даже титаны начали проявлять нетерпение. Наконец, в метрах 40 от ближайших камней земля зашевелилась, раздвинулась, и оттуда показалась уродливая голова. Затем чудовище появилось целиком. Демон чем-то напоминал огромного крота, с широкими лапами-лопатами, которые оканчивались короткими кривыми когтями. Он недовольно посмотрел на горстку встречающих. «Чего надо?» — без лишней любезности спросил король всех кротов. «Ты что, землеройка, не признал?» — с угрожающими интонациями поинтересовался Ип. «Давно уже признал», — ответил землеройка. «И что из этого?» — вежливости в голосе надо добавить, — пояснил Мен. «Невелики цацы, чтобы с вами вежливо», — парировал крот. «Вы здесь сейчас никто, и звать вас никак. Ты как с богами разговариваешь, гаденыш, прошипел Ип. Напомнить, с чьей руки ел, вы уже давно не боги, не испугался демон, и нечего нас стращать. Боги приходят и уходят, а мы, простые демоны-работяги, остаемся. Ип скрипнул зубами, но удержался от резкости, ведь демон в сущности был прав. Так чего надо, уточнил демон. Ты должен помочь нам попасть в усыпальницу Коя, сказал Ип. Во-первых, я никому ничего не должен, оскалил мелкие зубы в похабной улыбке демон. А во-вторых, сами-то, чего, боитесь сунуться в запретное место. Ты же знаешь, что останется от этого, так называемого запретного места, если мы сами будем добираться до Коя, ответила Титанида. Ага, подхватил демон, и что вам за это будет? Хватит припираться, примирительно сказал Рос. Ты поможешь, или нет? Крот думал недолго. Три камня силы. Ты совсем страх потерял, вонючка подземная, рявкнул Ип. Тогда сами, шевельнул покатыми плечами демон, и стал погружаться в землю. Один камень, выкрикнул Ип. Три. Не сдавался хозяин подземных глубин. Да пошел ты, сами справимся. И титан решительно зашагал к камням. Два камня, бросил ему вдогонку демон. Отдай ему два кристалла, попросила товарища Титанида. И постановился, бросил на крота ненавидящий взгляд, отщелкнул с наручного браслета два красных камня, и бросил их демону. Тот ловко поймал их и тут же проглотил. Затем выбрался на поверхность целиком и живо потрусил к титанам. Вот теперь пойдем, помогу, чем смогу, вполне дружелюбно сказал он. Демон опередил делегацию, и повел всех самым удобным путем. Кажется, камни раньше повыше были, поделилась своими наблюдениями Ри. Так людишки совсем обнаглели, охотно начал пояснять подземный помощник. Гадит на камнях без меры. Ты представляешь, умудряются заползти в пещеры, и там справлять нужду. Титанида возмутилась. Осквернять святые места, это никому не должно сходить с рук. Скольких ты умертвил? Демон горестно вздохнул. Да меньше десятка. Полномочия у меня уже не те, да и силы тоже. А так в основном болезни на гаденышей насылаю, но большей частью не смертельные. Ну, а высота камней здесь при чем? Напомнил Рос. Опускать я их начал потихоньку. Самое важное под землей хочу сохранить, чтобы эти вандалы до настоящих святынь не добрались. Это правильно, одобрил Мен. Я здесь хранителя поставил, поднявшись к жертвеннику, продолжил рассказывать демон. Он мне докладывает, когда большие неприятности на подходе, и тогда уже я вмешиваюсь. Указав своей когтистой лапой в сторону каменной крокодильей головы, он скомандовал: «Открой проход». Уродливая каменная башка скрипнула, с нее посыпался песок. Мигнули красные глаза, и одна из плит начала отодвигаться. Алекс много раз обращал внимание на голову чудовища, словно выросшую из глыбы песчаника, но никогда не думал, что это никто иной, как хранитель каменной могилы. Плита тем временем отодвинулась настолько, что в нее без проблем мог пройти даже одетый в броню титан. «За мной!» – махнул лапой демон, и первый начал спускаться. Человек спускался последним. Перед ним открывались удивительные картины. Причем картины в прямом смысле. На стенах этих подземных галерей были запечатлены сцены охоты, любви, ритуальных действий и просто животные. На некоторых рисунках было не разобрать, что хотел сказать древний художник, но многие весьма красноречиво донесли до зрителя то, что хотел сказать воятель. Отодвинулась еще одна плита, и паломники к телу погибшего титана смогли опуститься еще на один уровень. А вот это действительно мамонт. Алекс успел рассмотреть выцарапанный на податливом песчанике рисунок. Затем огонек, созданный Меном, проплыл мимо, и рисунок скрыла тьма. Еще одна плита освободила проход, и стал доступен третий уровень, который явно находился ниже уровня земли. Наверняка именно к этому месту и стремились титаны. Процессия спустилась в небольшую вытянутую пещеру, из которой шли три выхода. Демон решительно двинулся по одному из них, и через две проходных пещеры они вышли в обширный подземный зал. У дальней стены, на метровом постаменте покоился каменный саркофаг. Подземный демон деликатно остался у прохода. Первым к саркофагу подошли Ип и Мен. Они взялись за массивную крышку и без видимых усилий сняли ее. Титаны молча застыли у тела погибшего товарища. Из-за их широких спин Алексу с трудом удавалось рассмотреть лежащего в саркофаге. Видя его потуги, Рос чуть подвинулся и дал место человеку. На лице мертвого титана застыло умиротворенное выражение. Он уже ни в чем не нуждался. Одет он был в такие же доспехи, какие украшали и его живых товарищей. Человек даже не удивился, что умерший много тысячелетий назад не подвергся ни малейшему разложению, все-таки Бог, пусть и бывший. Скорбное молчаливое стояние возле гроба продлилось несколько минут, затем Иб зашевелился и подошел ближе к саркофагу. «Прости, брат, и прощай, не знаю, когда еще мы сможем тебя навестить, и сможем ли вообще. Нас остается все меньше и меньше, и вскоре некому будет навещать своих боевых, и не только боевых товарищей. Разве что», — Иб повернулся к Алексу, — «вот такие случайные смертные будут видеть наше последнее пристанище. Смотри, Алекс, смотри и запоминай. Вряд ли кто из смертных видел последний приют одного из величайших богов прошлого, и никто, наверное, его уже не увидит. Но тебе придется молчать про увиденное, иначе ты умрешь. Можешь не беспокоиться, Титан, в моих интересах держать язык за зубами. Если я надумаю кому что рассказать, меня тут же примут за сумасшедшего. Это хорошо, что ты такой понятливый. Иб, пора уходить», — подал голос Мен. «Мне не нравится, как на нас смотрит. Уходим, мне тоже не по душе, что на нас обратили внимание. Забери Алазу, Иб», — сказал Эри. «Зачем она тебе?» — удивился старший Титан. «Мне незачем, а вот ему», — Титанида кивнула в сторону Алекса, — «может понадобиться». Титан внимательно посмотрел на смертного. «Да, стоит отблагодарить проводника. Алаза действительно может помочь ему найти свою дорогу». После этих слов Титан наклонился к своему мертвому брату и снял что-то с его левой руки. «Держи». Алекс принял подарок из рук Титана. Подарок был небольшим, но тяжелым, явно металлический. Рассматривать подарок смертный не стал, освещение не то, да и обстановка, но ума поблагодарить хватило. «А вот теперь уходим». И старший Титан первым пошел на выход. Алекс понимал, сейчас эта необычная четверка исчезнет, и он никогда их не увидит. А ведь он единственный из смертных, кому удалось увидеть живых титанов. Нужно быть идиотом, чтобы не воспользоваться ситуацией и не узнать о прошлом из первоисточника. Он догнал Мена и задал вопрос о первом, что пришло на ум. «Можно вопрос?» «Спрашивай, другой такой возможности у тебя не будет». «Я так, во всяком случае, думаю». «Ты Прометея знал, этого дурачка-идеалиста, который озаботился нуждами людей?» «Для нас он не дурачок, конечно. Вы его должны почитать больше, чем кого-либо из богов, ведь он поднял вас не ступеньку выше. Не то что больше других, но почитаем. Правда, что его приковали к скале, и что орел клевал его печень. Да, он очень пострадал за свою любовь к вам. Его мучения были ужасные и долгие, ведь он покусился на святое, хотел сравнить людей с богами. Если у нас с олимпийцами произошла обычная борьба за власть, то Прометей покусился на устои, а это не прощается. Что с ним сейчас? По-моему, его изгнали. Как вас? Нет, его изгнали из богов, то есть отобрали силу и сравняли с простыми смертными, чтобы он наконец сравнялся со своими любимцами. Так он уже умер? Не знаю. Бессмертие ему оставили. Если не подставился по глупости, может, еще где-то и бродит. Развить тему помешал Иб. Извини, проводник, но времени, чтобы удовлетворить твое любопытство, у нас нет. Нами явно заинтересовались высшие силы этого мира, поэтому нам лучше побыстрее покинуть его. Я сейчас покажу тебе мир, куда мы должны попасть, а ты откроешь нам туда проход. А то я боюсь, самим нам не хватит на это сил. Алекс горестно вздохнул. Иб, я же говорил, что не знаю, как открывать проходы между мирами. Ты просто повтори то, что проделал в прошлый раз, — терпеливо сказал Титан. Закрой глаза и принимай образ того места, куда мы уйдем. Человек послушно закрыл глаза. Титан наложил ладони ему на виски, и в голове смертного тут же возник образ зеленой долины, протянувшейся между двух высоких горных хребтов. Запомнил? По-моему, да. Тогда действуй. Контрабандист постарался вспомнить в деталях каждый свой шаг до того момента, когда появились титаны. На том берегу спиннинг, нужно ударить им по воде. Не успел он это сказать, как русалки потянули рыбацкую снасть к группе на правом берегу речки. Видимо, им самим не терпелось, чтобы нежданные гости поскорее покинули тихую реку. Алекс взял в руки удилище и покосился на Титаниду. «Сейчас нужно материться». «Не беспокойся, проводник», — усмехнулась Ри. «За свою долгую жизнь я наслушалась и насмотрелась такого, что ты не можешь себе даже представить, так что не стесняйся». Проводник взял удилище покрепче в руки и, выкрикнув что-то матерное, ударил им по воде. Как он подозревал, ничего не произошло. По воде разошлись круги, но проход в другой мир не открывался. «Я бы удивилась, если бы получилось с первого раза», — успокоила смертного Титанида. «Пробуй еще раз, поддержал ее Ип. «А еще лучше подумай хорошенько, точно так ли ты поступал в прошлый раз?» Контрабандист задумался, насколько он помнил, все повторил в точности, вот только сочетание матерных слов. «По-моему, я матерился в прошлый раз по-другому», — пробормотал он. «И наверняка ты делал это от души, а не по необходимости», — подсказал Мен. «Вспомни слова и добавь эмоций, все имеют значение. Слова, слова». И вдруг в голове у алмазного курьера всплыл разговор с гадалкой из Роттердама. А ведь она говорила что-то про матерные слова, которые могут оказаться очень важными. «Одна гадалка говорила мне о том, что матерное выражение может оказаться ключевым в очень важном деле». «Что за гадалка?» — живо поинтересовался Ип. Алекс вкратце рассказал о своей странной встрече с гадалкой. Титаны молча переглядывались и, как подозревал смертный, обменивались мыслями. «Скорее всего, она непростая гадалка», — наконец озвучил результат молчаливых переговоров Ип. «Но внешность, которую ты описываешь, нам ни о чем не говорит. Наверняка она изменена. Продолжай. Итак, ключевое словосочетание есть – эмоции. Нужно разозлиться. А как?» Контрабандист вспоминал самые гадостные моменты в своей жизни, вроде последней встречи в Роттердаме со спецагентами. Похоже, что получилось. Материться и бить по воде пришлось недолго. С приходом раздражения и настоящей злости, водная гладь вдруг снова вогнулась, и титаны облегченно вздохнули. Постепенно на водном зеркале проступили силуэты ближайших гор, и изображение становилось все четче и четче. Ип подступил поближе к воде. «Спасибо, проводник, и прощай. Кто-то решил свести наши дороги вместе, но так же быстро они и разойдутся. Надеюсь, ты найдешь то, что потерял». И старший титан шагнул за водное зеркало. Мен молча пожал руку проводнику, и также шагнул в другой мир. «Не теряй подарок», — проворковала Ри, «она тебе еще пригодится. Удачи!» Коротко попрощался Рос. Едва последний титан ступил на землю другого мира, речное зеркало помутнело, и по нему снова пошли мелкие волны. Успокоившаяся река безмятежно катила свои воды к такому же мелкому морю, как и она сама. 4. Солнце все ниже клонилось к горизонту. Алекс стоял и молча смотрел на мелкие волны, затем обернулся на каменную громаду. Неужели ему не померещилось то, что только что произошло? И произошло ли? Возможно, напряжение последней недели сыграло с ним злую шутку и подогрело мозг до такой степени, что привиделись повелители давних времен. А как он перебрался на этот берег? Да наверняка перешел по мосту. И, видимо, также придется возвращаться. Словно уловив сомнения неудачливого рыбака, внизу кто-то ехидно захихикал. «О боже, русалки никуда не делись, и притворяться черепахами больше не собирались. Значит, все это было, и титаны, и их погибший товарищ под каменными глыбами, и вредный демон». Александр тяжело вздохнул, списать произошедшее на воспаленное воображение не получилось. Показав бесстыжим русалкам язык, он пошел к мосту. На протяжении всей дороги его сопровождал красноречивый всплеск в камышах. Речные хозяйки не отставали от того, кому открылось магическое видение. Добравшись до своего места рыбалки, контрабандист остановился. Что делать дальше? Продолжить рыбачить? После случившегося, как-то не тянет. Ехать домой? Что-то не пускало его уйти с того места, где совсем недавно произошло чудо. Лучшим выходом было переночевать. А вдруг еще что-нибудь случится? Алекс вернулся к машине, и вдруг вспомнил про прощальный подарок титанов. Он тяжелым грузом напоминал о себе в кармане. Подарок был извлечен из кармана и подвергнут тщательному осмотру. Им оказалась маленькая змейка, свернувшаяся восьмеркой. Свой хвост змея держала во рту. По-видимому, это должно символизировать бесконечность. Подарок, несмотря на свой малый размер, весил немало, наверняка металлический. Мелькнула мысль, может, из золота, но тут же улетучилась. Золото для титанов значит немного. Вероятно, смысл подарка в чем-то другом. Чувство самосохранения подсказывало Алексу, от неожиданных подарков богов, пусть и бывших, нужно держаться подальше. Но черт возьми, упустить возможность испытать это наследство, значит мучиться всю жизнь за неиспользованный шанс. Алекс поднес змею поближе к глазам. Тонкая работа. Каждая чешуйка, несмотря на недостаточное освещение, была видна четко, да и чувствовалась под пальцами. Хозяин редкой вещицы провел рукой от головы до хвоста, ребристая поверхность приятно скользила под пальцами. И вдруг, твердая до этого чешуя спружинила, словно настоящая кожа, змейка выпустила хвост из пасти, стремительно обвила запястье левой руки, и снова ухватила себя за хвост. Контрабандист думал, что за последнее время разучился удивляться, а нет, он подергал неожиданный браслет, тот крепко держался на руке. Ну и к чему все это? Что может означать такое поведение подарка? Что обладатель чудесной змеи стал обладателем не менее чудесных возможностей, или стал вечным рабом, либо подарка, либо самих титанов? Обладатель зеленой змеи не сомневался, ответ придет скоро, только понравится ли он ему? На всякий случай он попытался снять странный подарок. Не тут-то было. Алекс потянул змею сильнее, но она цепко держала себя за хвост. Тогда он разозлился и рванул ее, что есть силы. Чуть руку себе не оторвал, но кроме боли в кисти ничего не добился. Он оставил попытки снять зеленый браслет и задумчиво на него уставился. Вывод напрашивался один. Снять змею в ближайшее время не удастся. Алекс снова решил рассмотреть подарок, который в виде браслета теперь красовался на его руке. Темно-зеленый металл, чуть темнее по спинке и светлее на животе. На маленькой головке, на месте глаз, красовались два маленьких красных камешка. Казалось, змейка подозрительно уставилась на своего хозяина. Только хозяина ли? Хозяин сам себе иронично хмыкнул и легонько щелкнул змею по носу. Раздалось раздраженное шипение. Контрабандист рефлекторно оглянулся. Поблизости никого не наблюдалось. Тогда кто? Неужели? Алекс неверяще посмотрел на свое сокровище. Теперь он услышал хихиканье. Только оно раздалось не со стороны реки, а в самой голове. Вот черт, до Алекса начало наконец доходить. Шипела и хихикала сама змея. Ну что, дошло, наконец? Услышал он вопрос. И раздался он действительно в голове свидетеля недавних удивительных событий. И что это все означает? Теперь Алекс задал вопрос чешуйчатому собеседнику. «Это значит, что тебе неслыханно повезло», — не менее ехидно ответила змея. «Вот как, может, объяснишь в чем? А в том, что тебе достался могучий магический артефакт». «Так уж и могучий», — засомневался контрабандист. «Можешь не сомневаться, и у тебя будет время и возможность в этом убедиться. В чем же проявляется твое могущество? Я — поисковый отряд. То есть, ты что-то ищешь?» — уточнил контрабандист, уже прикидывая сферы применения нового приобретения. «Я могу найти все», — гордо заявила змея. «Ну, или почти все. Кстати, зовут меня Алаза. Некоторые называют всевидящей Алазой. Так, так, так». В голове у счастливого обладателя магического артефакта роилось множество мыслей и вопросов. «Я тут подумал, зачем ты была нужна Титану, который здесь похоронен? Ведь он бессмертный бог, пусть и бывший, а значит, можно сказать, всесилен. Не такие уж они и всесильны, и уж тем более бессмертны», — снова хихикнула Алаза. «Иногда им требуется помощь разных артефактов. Я нужна была Кою в борьбе с олимпийцами, но даже я не смогла ему помочь. У меня тоже есть предел своих возможностей. Как ты действуешь? Я тебе все покажу, расскажу и, возможно, даже кое-чему научу». И вот только сейчас Александр понял, не бред было все случившееся, не бред. И с этого момента его жизнь круто изменилась. Насколько круто, покажет не очень отдаленное будущее. «Не переживай ты так», — начала успокаивать своего собеседника Алаза. «Ничего страшного не произошло, во всяком случае, пока». «Спасибо», — буркнул успокаиваемый. «Мне кажется, нам лучше отсюда уехать. Мало ли какие силы могли привлечь недавние события». «Пожалуй, ты права». Алекс побросал в машину свои пожитки и покинул место стоянки возле такой таинственной каменной могилы. Некоторое время он ехал молча, собирался с мыслями, затем вновь начал разговор. «Итак, начнем. Что ты представляешь собой на самом деле? Если можно, то поподробней». «С чего же начать?» – задумалась змея. «С самого начала», – подсказал собеседник. «Ну, если с самого начала, тогда так. Меня создали почти 30 тысяч лет тому назад». «Сколько?» «Ты не ослышался. 30 тысяч лет. Но это же хреново гора времени. Тогда человечество на мамонтов с каменными топорами охотилось. Не все человечество, не все. В то время на Земле существовала очень развитая цивилизация. Не такая многочисленная, как нынешняя, но гораздо более продвинутая. Лучшие представители той цивилизации создали меня, такую умную, красивую и могущественную». Алекс даже не обратил внимания на иронию змеи, его переполненной информацией и впечатлениями мозг не мог до конца осознать услышанное. «Тебя создали титаны?» «Титанов тогда не было и в помине. Это произошло задолго до них. Меня создали могущественные маги древности, которые по силе вполне были равны богам. Они вдохнули в меня душу и дали возможность видеть тайное. Если они были такими могущественными, зачем они создали тебя? Иногда бывает, что даже богам нужна помощь, и как видишь, они от нее не отказываются. К тому же тогда цивилизация моих создателей уже подобралась к своему пику, и даже потихоньку начала затухать. И маги решили, пока они в силе, нужно создать нечто такое, что помогло бы их потомкам выжить, помогло бы с помощью магии. Что же случилось с твоими создателями? Почему от них не осталось даже памяти? Алаза тяжело вздохнула. То же, что и с другими великими цивилизациями. Она постепенно стала приходить в упадок. Это происходило по нескольким причинам, как внешним, так и внутренним. Нужно объяснить, что представляла из себя цивилизация римхов. Они назывались римхи. Да, римхи появились на Земле давно. Даже я не знаю, насколько в глубокой древности они пришли в этот мир. Они пришли из другого мира, не переставал удивляться Алекс. Из другого, точнее, из другого мира пришли несколько тысяч представителей другого мира. Здесь они обнаружили дикие племена людей, часть из которых обучили и взяли себе в услужение. И именно благодаря аборигенам римхи быстро сумели увеличить население своего народа, так как дети от связи с местными вливались в пришедший народ. Они процветали несколько тысячелетий и расселились по всем континентам, хотя, повторюсь, были не столь многочисленны, как нынешняя цивилизация. Но должны же остаться хоть какие-то следы, настаивал контрабандист. Ты забываешь, сколько прошло времени. К тому же почти все большие города римхи строили на побережье, а ты не представляешь, сколько и какие с того времени произошли катаклизмы. Римхи старались жить в гармонии с природой, поэтому их постройки не отличались монументализмом, за редким исключением. Змея немного помолчала. Что дальше? Поторопил ее собеседник. Дальше все просто и банально. Пора рассвета когда-нибудь сменяется упадком. Общество римхов раскололось на два лагеря. Одни считали, что нужно, как и раньше, жить по законам магии, другие хотели развивать технологии. Те, кто пытался объединить и то, и другое, оказались меньшинство. Технологичная ветвь сумела выйти в космос и встретить там недоброжелателей. Началась короткая, но кровопролитная война, которую удалось не проиграть. Но как народ, только что вышедший в космос, сумел не проиграть войну, насколько я понимаю, более развитой цивилизации. А вот здесь как раз и помогли маги. Они решили помочь своим одноплеменникам и помешали врагам получить победу на Земле. В космосе же вмешалась некая третья сила, которая не дала уничтожить полностью звездные достижения римхов. Что за третья сила? Полюбопытствовал Александр. Не знаю, честно призналась Алаза. Но война стала только началом большой беды. Мне неизвестно, оказалось ли это результатом войны, или так суждено было случиться, но начались природные катаклизмы. Мощные землетрясения трясли почти все континенты, многочисленные вулканы затмили небо, а вслед за этим пришел холод, большой холод. Римхам пришлось отступать в теплые районы, но таковых становилось все меньше и меньше. Стало тяжело дышать, не хватало продуктов, и вследствие этого пришли страшные болезни. Ситуация склалась настолько серьезная, что большая часть римхов приняла решение покинуть землю, ибо это выглядело более простым, чем бороться за выживание. Неужели такая высокоразвитая цивилизация не могла ничего противопоставить стихии? Нет, Алекс, бороться сразу со всеми стихиями было не под силу даже им. Покинуть этот мир выглядело лучшим выходом. Но такого мнения придерживались не все. Кое-кто решил остаться. Вот так и получилось. Большая часть римхов, через специально созданные порталы, ушла в другой мир. Кто-то предпочел космос. Ну, а совсем небольшая часть решила остаться. И последним пришлось тяжелее всего. Они основали несколько новых городов на побережье, в наиболее теплой части планеты, но ни о каком дальнейшем развитии не могло идти даже речи. Речь могла идти только о выживании и, как это прискорбно не звучит, о дальнейшей регрессии. Но они все-таки выжили и даже сохранили часть своих городов до тех пор, пока не пришло резкое потепление. Потепление сопровождалось новыми природными катаклизмами, и самыми страшными стали потопы. Высокая вода уничтожила последние крупные поселения тех, кто назывался гордым именем римхи. Можно сказать, что на этом их эра закончилась. К этому времени магический фон этого мира значительно упал, и немногим удалось уйти в другие миры магическим путем. А космос? Спросил удрученный рассказом Алекс. К этому времени все космические технологии оказались утеряны. Остатки народа разбрелись по оживающему миру, и снова смешались с дикими народами. Они многим помогли возвыситься и основать свои цивилизации, но, конечно, эти цивилизации уступали в своем величии римхам. По многим причинам, в основном из-за войн, новые цивилизации не существовали долго. После создавались новые, каждый раз все менее развитые. Но ты не прав, говоря, что от римхов ничего не осталось. И до нынешних времен докатились отголоски о великих цивилизациях и народах прошлого. У некоторых народов сохранились обрывки давних знаний, а кое-где и материальные свидетельства. Но самое ценное, конечно, было спрятано. Несомненно, тот древний народ оказал и оказывает влияние и на нынешнюю цивилизацию, хотя вы этого еще сами не понимаете. Ты хочешь сказать, осторожно начал контрабандист, что представители римхов существуют среди нас? Змея рассмеялась. Я этого не говорила. Я говорила лишь о том, что влияние осталось в виде древних знаний, а о представителях. Не исключено, что отдельные представители могли и уцелеть. И тогда, я уверена, их влияние самое непосредственное. Еще можно допустить, что та часть римхов, что ушла в другие миры и в космос, изредка посещает свою бывшую родину. Проверяет, так сказать, как здесь идут дела. У Алекса возникло подозрение. Можно допустить, или тебе это точно известно? Можно допустить, уклончиво ответила змея. И это говорит могущественный поисковый отряд. Всего лишь, можно допустить, не тебе меня судить. Я действительно поисковый отряд, и мне доступна информация об очень многом, но даже я не могу знать абсолютно все. Есть возможности блокировать информацию, и немало тех, кто пользуется такой возможностью. Ну ладно, примирительно сказал контрабандист, не знаешь, так не знаешь. Я уже по титанам понял, что ты не всесильная, а то бы тебя мне не подарили. Алаза обиженно умолкла, и некоторое время они вновь ехали молча. Тем более Алексу требовалось время, чтобы осознать услышанное. Ведь то, что ему поведала змея, было настолько грандиозным, что с трудом укладывалось в голове, особенно на фоне встречи с титанами. И встреча в Роттердаме уже казалась далекой и незначительной. Видимо, отряд уловил мысли и сомнения своего хозяина и решила перестать дуться. «Расскажи, что с тобой произошло в Нидерландах?» Подслушала, не без того, не стала отпираться змея. «Если не хочешь, чтобы я слышала твои мысли, нужно научиться их прятать. Буду учиться. А насчет того, что там произошло?» И Алекс кратко поведал отряду о том, что с ним случилось в небольшом европейском государстве. Алаза слушала внимательно, несколько раз задавая уточняющие вопросы, и наконец пришла к выводу. «Судя по всему, за тебя решили взяться серьезно, и я удивлена, что тебя отпустили, и тебе удалось так легко уйти от наблюдения». «Легко», — возмутился контрабандист. «Да я пол Европы исколесил, заметая следы». «Ну, это еще ни о чем не говорит. Колесить ты мог сколько угодно, а от настоящих профессионалов тебе уйти бы не удалось. Тут два варианта. Либо они решили, что жертве деваться некуда, и просто необходимо время для раздумий, либо у тебя действительно исключительно развито чувство опасности. Но долго тебе отсиживаться не дадут, наверняка уже сейчас ведутся активные поиски, и рано или поздно тебя найдут. А если узнают, что тебе в руки попал мощный магический артефакт, то за тобой начнется настоящая охота. Причем не только спецслужбами. Наверняка к ним подключатся и маги различного уровня. Экстрасенсы, уточнил контрабандист. Это современное и обобщенное название. Я предпочитаю называть вещи своими именами. Да, подарочек титанов может выйти мне боком. И что посоветуешь делать? Дурак ты. За обладание мной большинство магов пойдет на любое преступление, даже на убийство. Вот спасибо. Обрадовала и успокоила. А что тебе делать? Не обратила внимания на восклицание человека-змея. Учиться защищать себя. Защищать магическим путем. Хороший совет. С восхищением воскликнул контрабандист. Только для того, чтобы защищаться с помощью магии, для начала нужно нею владеть. Ты ведь поисковый отряд, или у тебя есть и боевые функции? Боевых нет. Вот видишь, мне нужно найти учителя, а где я его найду? Дай объявление в газету, сумничала змея. Я рад, что у тебя все нормально с чувством юмора, но проблема от твоих шуток не исчезнет. Ты забыл, кто или что тебе попало в руки? Так я напомню, магический артефакт. Я подчеркиваю, магический. Ты хочешь сказать, что сама будешь обучать меня магии? Прозорливость к тебе приходит с опозданием. Я могу обучить тебя тому, что знаю сама, и что ты в силах постичь. Если тебя, конечно, устроит моя кандидатура. Еще как устроит, обрадовался контрабандист. За 30 000 лет ты наверняка повидала многое, и знаешь о магии все, так что твоя кандидатура принята. Причем с большим энтузиазмом. Я, конечно, не все знаю о магии, как ты думаешь, но действительно очень многое, польщено проворчала Алаза. Я видела, как меняется магический фон на Земле, а вместе с ним и сама магия. Я регулярно совершаю путешествия по разным мирам и вижу, как применяют магию там. Так что тебе действительно достался очень полезный отряд. Очень надеюсь, что твои слова правда, и я стану одним из величайших магов, засмеялся Александр. Но чересчур не обольщайся, остудила энтузиазм хозяина Алаза. Я не собираюсь выполнять за тебя всю черновую работу. Кое-чему обучу, а дальше ты сам, ножками-ножками. Это к чему такая строгость? Да к тому, что вы, люди, слишком надеетесь на разные магические штучки, вроде волшебной палочки, которой махнул, и исполнились все ваши желания. А работать в седьмом поту никто не хочет. Так для того вы и существуете, чтобы помогать людям. Вот именно. Помогать, а не выполнять за вас всю работу. Хочу сказать, что тебе попался очень щепетильный отряд, который не за всякую работу возьмется. И кстати, о наших отношениях, ты мне не хозяин, я тебе не слуга. Ты мой носитель, а я твоя помощница. Это чтобы все было понятно с самого начала. Да я уже понял, что на слугу ты мало похожа, успокоил отрата носитель. Вот и хорошо. Мы, можно сказать, в некотором роде партнеры. А раз мы партнеры, к тому же я твой учитель, то я тебе скажу так, с завтрашнего дня усиленно занимаемся магией. И я с тебя 3 шкуры спущу, чтобы обучить чему-то более-менее стоящему. Договорились. Со смехом сказал Алекс, готов отдать себя в твои строгие руки, или хвост, если уж точнее. 5. То, что Алаза строгая учительница, к тому же с наклонностями садиста, Алекс понял уже на следующий день, когда наутро после приезда домой он проснулся от громкого крика «Вставай, лежебока!». Контрабандист добрался домой поздно ночью и рассчитывал выкроить для сна лишних пару часов. Но не тут-то было. С окриком змеи отпали сомнения насчет реальности случившегося вчера. На странный сон уже не спишешь.